Воскресенье. Паштет из фасоли. На один стакан фасоли 2-3 столовые ложки растительного масла, одну головку лука. Фасоль отварить, протереть, смешать с поджаренным луком, добавить растительное масло, соль по вкусу, уксус, перец. Все хорошо перемешать, выложить на тарелку и охладить. Юшка с грибами. 40 граммов сушеных грибов, 2 луковицы, 1 морковь, 1 корень петрушки, 6-8 столовых ложек лапши, 1 столовая ложка масла, соль, перец. Сушеные грибы промыть, залить холодной водой и варить 2-2,5 часа. Затем грибы вынуть из бульона, промыть в холодной воде и мелко нарезать. Бульон процедить. Нашинковать лук, морковь и петрушку. Поджарить на растительном масле вместе с кусочками картофеля и, опустив в грибной бульон, варить 15 минут. Потом в суп добавить лапшу, посолить, поперчить и варить еще 10 минут. В готовый суп положить грибы. Картофель с морковью. 5-6 крупных клубней картофеля, 2-3 моркови, 2 столовые ложки муки, 2 головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла. Промыть клубни молодого картофеля и протереть их. Также поступите с корнями молодой моркови. Отварите овощи на пару. Лук мелко нашинковать и в как можно меньшем объеме воды потушить на слабом огне с чайной ложкой растительного масла. Для этого лучше всего пользоваться небольшим чугунком. После того, как лук будет готов, залить в чугунок полстакана воды. Когда вода закипит, ввести туда муку, разведенную прохладной водой в чашке. Когда мука заварится, снять кастрюлю с огня и добавить в полученную массу 2 столовые ложки растительного масла, немного красного молотого перца и другие пряности по вкусу. Все взбить венчиком. Крупные клубни картофеля разрезать на 4 части, мелкие на 2, морковь нарезать кружочками. Овощи выложить на блюдо, залить соусом, перемешать и посыпать мелко нарезанной зеленью. Картофельный рулет с овощами и грибами. Очищенный картофель сварить. В подсоленной воде, пока горячий, протереть и выложить на смоченную водой салфетку. Начинить фаршем, соединить края рулета и поместить на противень швом вниз. Сверху посыпать сухарями. Наиболее часто начинки фарша готовят из овощей, а также из риса с овощами. Грибами. Классический рецепт начинки из овощей выглядит примерно так. Нарезанные мелко морковь, петрушку и сельдерей слегка обжаривают на растительном масле, лук отдельно, капусту припускают с небольшим количеством томата-пасты или без. Все добавки по вкусу, в том числе и нарубленная зелень, чеснок, зеленый лук. Точно так же приготовляют и фарш из овощей и риса, только, конечно, без томата-пасты. Рис варят или припускают. Булочки с маком. Для 20 булочек 250 граммов гречневой муки, 250 граммов пшеничной муки крупного помола, 20 граммов дрожжей, 300 миллилитров теплой воды, 1 чайную ложку морской соли, 1 столовую ложку растительного масла, 50 граммов мака. Смешать все виды муки. Дрожжи раскрошить и растворить в теплой воде. Добавить туда соль. Замесить тесто. Месить его около 10 минут. Затем прикрыть и поставить на 30 минут в теплое место, чтобы оно подошло. Объем его должен удвоиться. Затем разделить его на булочки. Мак высыпать на тарелку и обмакнуть в него верхнюю сторону булочек. Булочки с маком положить на противень. Духовку нагреть до 250 градусов. Выпекать булочки 20-25 минут.